Глава 8. Бергитта Руслин старалась отбросить мысли о мертвецах, окружавших ее, и хотя бы смутно представить себе в этом доме свою мать. Молодую девушку, которую тянет прочь отсюда. Но она не может никому об этом заикнуться, даже себе самой признаться, не смеет без угрызений совести по отношению к кротким приемным родителям со всеми их добрыми намерениями. Она стояла в прихожей, прислушиваясь. В пустых домах тишина. Ни о чем не напоминает, думала она. Кто-то ушел отсюда, забрав с собой все звуки. Даже часы не тикают. Она вошла в гостиную, в лицо пахнуло старыми запахами, от мебели, от рамок с библейскими изречениями, от поблекших фарфоровых ваз, теснившихся на полках и среди цветочных горшков. Потрогав пальцем землю в одном из горшков, она сходила на кухню, отыскала лейку, полила все цветы, какие попались на глаза, услугу умершим. Потом села на стул, огляделась по сторонам. Много ли вещей в этой комнате были здесь при маме? Наверное, большинство. Все такое старое. Вещи стареют вместе с хозяевами. Пол, где лежали тела, все еще застлан пластиком. Она поднялась по лестнице на второй этаж. В спальне попросторнее, неубранная постель. Из-под кровати торчит тапка, второй не видно. На этаже еще две комнаты. В той, что выходит на запад, на обоих зверушки. Детский узор. Она смутно припомнила, что мать как-то рассказывала про эти обои. Кровать, комод, кресло и стопка тряпичных ковриков у стены. Она открыла стенной шкаф, оклеенный внутри газетами. Выпуски 1969 года. Уже тогда мать не жила здесь более двух десятков лет. Она села в кресло у окна. На улице стемнело. Лесистых холмов за озером не разглядеть. У опушки ходит полицейский, освещенный фонариком коллеги. Временами останавливается, наклоняется к земле, будто ищет что-то. Бергитту Руслин охватило отчетливое ощущение, что мать совсем близко. Где-то здесь она сидела задолго до ее рождения. Здесь, в комнате, в другом времени. Кто-то сделал зарубки на белом крашенном подоконнике. Может, мама? Может, каждая зарубка — стремление прочь и новый день? Она встала, спустилась вниз. Возле кухни комната с кроватью, костыли у стены, старое инвалидное кресло, на полу у ночного столика эмалированный горшок. Судя по всему, этим помещением давно не пользовались. Она вернулась в гостиную, тихонько прошлась по комнате, словно опасаясь кого-то потревожить. Ящики секретера наполовину выдвинуты. В одном — скатерти и салфетки, в другом — клубки темной шерсти. В третьем, самом нижнем, пачки писем и записные книжки в коричневых переплетах. Она взяла одну, открыла. Имени нет. Страницы плотно исписаны бисерным почерком. Достала очки, попробовала разобрать мелкие буквы. Книжка старая, слова написаны в старой орфографии. Чей-то дневник. Речь в записках шла о паровозах, вагонах, железнодорожных рельсах. Потом вдруг в глаза бросилось слово, заставившее ее вздрогнуть. «Невада». Она замерла, затаив дыхание. Что-то вдруг изменилось. Пустой и безмолвный дом передал ей сообщение. Она попробовала читать дальше, но тут во входную дверь постучали. Бергитта Руслин положила книжку на место, задвинула ящик. В комнату вошла Виви Сундберг. «Вы, конечно, видели, где лежали тела. Показывать не надо». Бергитта Руслин кивнула. «На ночь мы запираем дома. Так что пора уходить». «Вы нашли других родственников здешних обитателей?» «Как раз хотела вам сказать. Похоже, Брита и Август не имели ни своих детей, ни других родственников, кроме тех, что жили здесь в деревне и тоже убиты. Завтра мы внесем их имена в открытый список жертв. А что потом? Пожалуй, над этим не мешает подумать вам. Вы ведь их родня. Родней меня не назовешь. Но мне во всяком случае не все равно. Они вышли на крыльцо. Виви Сундберг заперла дверь, повесила ключ на гвоздик. «Вряд ли кто сюда полезет», — сказала она. «Деревню сейчас охраняют не хуже, чем королевский дворец». На дороге они попрощались. Яркие прожектора освещали некоторые из домов. У Бергитты Руслин снова возникло ощущение, будто она на сцене театра. «Завтра поедете домой?» — спросила Виви Сундберг. «Вероятно. Вы успели обдумать мое сообщение?» «Завтра на утреннем совещании доложу сотрудникам, и оно будет обработано так же, как и вся прочая информация. Однако вы согласитесь, что вполне правдоподобно, даже вероятно, что тут существует связь. Об этом говорить преждевременно. И, по-моему, вам лучше всего не ввязываться в эту историю». Бергитта Руслин проводила взглядом Виви Сундберг, та села в машину и уехала. «Не верит она мне», — вслух сказала она в темноту. «Не верит, и, в общем-то, я ее понимаю». Но вместе с тем это ее возмутило. Будь она полицейским, непременно заинтересовалась бы сообщением, указывающим на связь со сходным преступлением, пусть и совершенным на другом континенте. Она решила поговорить с прокурором, возглавляющим расследование. Он наверняка оценит важность информации. Изрядно превышая скорость, Бергитта Руслин поехала в Дельсбу и все еще не успокоилась, когда затормозила возле гостиницы. В ресторане у рекламщиков шел банкет, и она поела в безлюдном баре, заказала бокал вина австралийского Шираза с богатым букетом, только никак не могла решить, отдает ли вино шоколадом или лакрицей, или тем и другим сразу. Поев, она поднялась в номер. Возмущение улеглось. Она приняла таблетку железа, вспомнила о дневнике, который перелистывала. Надо было рассказать Виви Сундберг о находке. Но почему-то она не рассказала. Ведь и дневник рискует стать незначительной деталью в обширных материалах расследования. Как судья, она приучила себя ценить полицейских, обладавших особым даром разыскивать важные связующие звенья в материале, который другим представляется сумбурным и хаотичным. Какому типу полицейских принадлежит Виви Сундберг? Корпулентная женщина средних лет, похоже, не отличающаяся быстрым умом. Бергитта Руслин тотчас раскаялась в этой мысли. Думать так несправедливо, ведь она ничего не знает о Виви Сундберг. Бергитта легла на кровать, включила телевизор, чувствуя вибрации аккордов контрабаса, доносившиеся из ресторана. Проснулась она от телефонного звонка и, глянув на часы, поняла, что спала больше часа. Звонил Стаффан. «Где ты находишься?» «Куда я звоню?» «В Дельсбу. Толком не знаю, где это. К западу от Худиксвалля. Если не ошибаюсь, одно время много говорили о поножовщинах в Дельсбу». Она рассказала о поездке в Хешеваллен. Из трубки доносилась джазовая музыка. «Наверное, ему хорошо в одиночестве», — подумала она. «Можно слушать джаз, который мне совсем не нравится». «И что теперь?» — спросил Стаффан, когда она умолкла. «Завтра решу. Я еще не привыкла, что все время в моем распоряжении. А пока возвращайся к своей музыке. Это Чарли Мингус». «Кто-кто?» «Ты что, вправду забыла, кто такой Чарли Мингус? Иногда мне кажется, что у всех твоих джазовых музыкантов одинаковые имена. Ты меня обижаешь. Извини, я не хотела». «Значит, сомнений нет?» «О чем ты?» «О том, что в сущности ты презираешь музыку, которая мне очень нравится». «Это почему?» «Вопрос к тебе самой». Разговор быстро иссяк. Стаффан бросил трубку. Это ее взбесило. Она набрала его номер, но муж не ответил. Больше она звонить не стала. Вспомнила, о чем думала в тот день на пароме через Эресун. «Устала не я одна. Он видит меня такой же холодной и отстраненной, как я его. И оба не знаем, как выбраться из сложившейся ситуации. Но выхода не найти. если мы не способны поговорить друг с другом без ссоры и горьких взаимных обвинений. Я могла бы написать об этом. Об обидах. Мысленно она составила целый список рифм. Обида, беда, нужда, вода, ерунда. Песня судьи о боли, подумалось ей. Но как тут избежать банальности? Бергита приготовилась ко сну, но заснула не сразу. Рано утром, еще затемно, ее разбудил хлопок двери где-то в коридоре. Она лежала в потемках, вспоминая, что видела во сне. Она находилась в доме Бриты и Августа. Они оба сидели на темно-красном диване, а она стояла посреди комнаты и вдруг заметила, что совершенно раздета. Тщетно попыталась прикрыться и уйти. Ноги как парализовала. Глянув вниз, обнаружила, что они вросли в пол. Тут она проснулась. Лежала в темноте, прислушиваясь. Громкие пьяные голоса приблизились и исчезли. Она посмотрела на часы. 16:45. До рассвета еще далеко. Она улеглась поудобнее, и тут ее осенило. Ключ висел на гвозде. Бергита Руслин села в постели. Конечно, это запрещено и нелепо. Забрать бумаги из комода, не дожидаясь, когда кто-нибудь из полицейских случайно заинтересуется ими. Она встала, подошла к окну. Безлюдно. Тихо. «Я могу это сделать», — подумалось ей. «В лучшем случае поспособствую расследованию, чтобы оно не завязло в том же болоте, как и худшее из известных мне преступлений — убийство премьер-министра Пальме. Но я совершу противоправные действия, и педантичный прокурор сможет убедить бездарного судью, что я запутала расследование преступления». Плохо, что она выпила вина. Судья в нетрезвом виде управляющей машины — это катастрофа. Она подсчитала, сколько времени прошло после ужина. Алкоголь должен был уже улетучиться, но уверенности нет. «Нельзя этого делать», — подумала она, — «даже если полицейская охрана спит. Нельзя». Потом она оделась и вышла из номера. В коридоре ни души. За несколькими дверьми народ продолжал пировать, и из-за одной доносились звуки любовной сцены. За стойкой портье никого. Но в глубине комнаты мелькнула спина светловолосой женщины. На улице ее встретил мороз, ветра нет. Небо чистое, мороз изрядно усилился. В машине Бергитту Руслин опять охватили сомнения, но соблазн был слишком велик. Она хотела прочесть дневник до конца. По дороге ей не встретилось ни одного автомобиля. Раз пришлось затормозить, у придорожного сугроба стоял лось, но она ошиблась. Приняла за лося перевернутый пень. Подъехав к последнему холму перед спуском в деревню, она остановила машину, погасила фары. Достала из бардачка фонарик и осторожно зашагала по дороге, временами замирая и прислушиваясь. Слабый ветерок шуршал в незримых кронах деревьев. С вершины холма она увидела, что по-прежнему включены два прожектора, а возле ближайшего к лесу дома припаркован полицейский автомобиль, значит, можно будет незаметно подойти к дому Бриты и Августа. Она прикрыла фонарик рукой, отворила калитку соседнего участка и с задворков подошла к нужному крыльцу. Возле полицейского автомобиля никакого движения. Пошарив ладонью по стене, она нащупала ключ. Войдя в переднюю, она вздрогнула. Достала из кармана пластиковый пакет, осторожно выдвинула ящик. Фонарик вдруг погас. Она встряхнула его, но тщетно. Однако же все равно стала пихать в пакет письма и дневники. Одна из связок писем выскользнула из рук, и она долго ощупывала рукой холодный пол, пока не нашла. Потом она поспешила прочь, к машине. Портье удивленно уставилась на нее, когда она вошла в холл. Ей хотелось сразу же взяться за чтение, но все-таки лучше сперва поспать часок-другой. В 9 утра, позаимствовав у портье лупу, она села за стол, который передвинула к окну. Рекламщики разъезжались на своих машинах и мини-автобусах. Она повесила на дверь табличку «Просьба не беспокоить» и открыла дневник. Читала медленно. Иные слова и даже целые фразы разобрать не удавалось. Во-первых, она поняла, что инициалы «Я», «А» принадлежат мужчине. Почему-то он писал о себе в третьем лице, пользуясь этими инициалами. Кто он такой? Поначалу было неясно. Но потом она вспомнила второе письмо, найденное в бумагах матери. «Ян Август Андрен». Наверняка он. Мастер на строительстве железной дороги, которая медленно протягивалась на восток через пустыню в Неваде. Он обстоятельно писал о своих обязанностях. «Я А» рассказывал о шпалах и рельсах, о том, что охотно склонялся перед начальством, которое своей властью постоянно внушало ему уважение, сообщал о болезнях, в частности, об упорной лихорадке, надолго лишившей его работоспособности. Это заметно по почерку, который вдруг стал прыгающим. «Я А» пишет, что его мучают высокая температура и постоянная кровавая рвота. Бергитта Руслин прямо-таки физически чувствовала смертельный страх, каким веяло от этих страниц. «Я А» датировал свои записи не всегда, и ей было трудно прикинуть, как долго он болел. На одной из следующих страниц он вдруг пишет завещание. «Моему другу оставляю ружье и револьвер, а также прошу его сообщить моим родственникам в Швеции, что я отошел в мир иной. Деньги отдаю железнодорожному священнику, чтобы похоронили меня, как полагается, по меньшей мере с 2 псалмами. Я не желал для себя такой скорой кончины. Да поможет мне Бог». Однако «Я А» не умирает. Внезапно, без всякого перехода, он опять здоров. Судя по всему, «Я А» работает мастером в компании под названием Central Pacific, строящей железную дорогу от Тихого океана к некой точке, где она должна соединиться с линией, которую одновременно прокладывает от восточного побережья конкурирующая компания. Иногда он сетует, что работники очень lazy, ленивые по-английски, если не надзирать за ними со всей строгостью. Большей частью он недоволен ирландцами, поскольку те много пьют и не всегда с позаранку как должно выходят на работу. По его словам, приходится увольнять каждого 4-го ирландца, что создает большие сложности. Индейцев нанимать невозможно, так как они не желают работать столько, сколько требуется, с неграми попроще. Но это либо беглые рабы, либо вольноотпущенники, неохотно подчиняющиеся приказам. «Я А» пишет, что здесь бы очень пригодилось побольше отличных шведских парней вместо коварных китайских кули, да пьянчуг ирландцев. Бергитта Руслин отчаянно напрягала зрение, разбирая мелкий почерк. Временами садилась на кровать, закрывала глаза. Потом принялась изучать 3 связки писем. Автор — все тот же «Я А». Тот же почти неразборчивый почерк. Пишет он родителям, рассказывает, как живет. Есть заметное противоречие между дневниковыми записями и тем, что «Я А» сообщает в письмах домой. Если принять, что в дневнике он описывает реальные обстоятельства, тогда в письмах он лжет. В дневнике он отмечает, что его месячное жалование составляет $11. А одно из первых прочитанных ею писем гласит: «Начальники так мною довольны, что платят мне теперь $25 в месяц, что можно сравнить с заработком окружного писаря у вас в Швеции». «Хвастает», — подумала она. «Знает, что на таком расстоянии никто его проверить не может». Продолжая читать письма, она всюду натыкалась на ложь, одна беззастенчивее другой. У него вдруг появилась невеста, кухарка по имени Лора, из приличной нью-йоркской семьи. Судя по дате письма, как раз в это время он лежит при смерти и в страхе пишет завещание. Лора, вероятно, пригрезилась ему в бреду. Человек, которого Бергитта Руслин старалась себе представить, все время ускользал, уворачивался. Она все нетерпеливее листала дневники и письма. Несколько часов она просидела, склонясь над малоразборчивыми текстами, и вдруг замерла. В одном из дневников лежал документ, по-видимому, платежная ведомость. За апрель 1864 года Ян Август Андрен получил $11. Теперь она точно знала, что именно этот человек написал и письмо, найденное в бумагах матери. Она встала, посмотрела в окно. Какой-то одинокий мужчина расчищал дорожку от снега. Когда-то из Хешеваллена эмигрировал человек по имени Ян Август Андрен, думала она. Очутился в Неваде, поступил работать на железную дорогу, стал мастером и, похоже, недолюбливает ирландцев и китайцев, которые состоят под его началом. Вымышленная невеста, вероятно, попросту одна из женщин легкого поведения, которые крутятся возле строительства. Как он писал в дневнике, распространяют среди работников венерические болезни. Шлюхи, идущие следом за железной дорогой, создают беспорядок и проблемы. То и дело случаются драки между работниками, заразившимися дурными болезнями. И не менее регулярно потасовки среди женщин. В том дневнике, который она прочла почти до половины, Я.А. в одном месте описывает, как ирландца по фамилии О'Коннор приговорили к смерти за убийство шотландца-железнодорожника. Спьяну оба поссорились из-за какой-то бабенки. Теперь О'Коннор будет повешен, и приезжий судья решил, что произойдет казнь не в городе, а на холме, рядом с тем местом, до которого дотянули рельсы. Ян Август пишет: «Думаю, очень хорошо, что все увидят, к чему приводят пьянство и поножовщина». Смерть ирландца он описывает очень подробно. Парень совсем молодой, с пушком на подбородке, замечает Ян Август Андрен, и его повесят. Раннее утро. Казнь состоится аккурат перед началом утренней смены. Даже из-за этого ни один рельс, ни одна шпала не должны лечь на место с опозданием. Мастерам велено проследить, чтобы на казни присутствовали все. Дует резкий ветер. Ян Август Андрен завязывает рот и нос носовым платком, тогда расхаживает вокруг и проверяет, чтобы все вышли из палаток и собрались у холма, где назначена казнь. Виселица стоит на помосте из свежепросмоленных шпал. Как только молодой О'Коннор будет повешен, виселицу разберут и шпалы отнесут на вновь сооруженную насыпь. Под конвоем вооруженных охранников приводят осужденного. Священник тоже здесь. Ян Август Андрен пишет, что среди рабочих послышался ропот. На миг могло показаться, будто ропот обращен против палача. Однако затем стало ясно, что каждый из собравшихся радовался, что повесят не его. И все же я тогда подумал, что многие из тех, кто ненавидит тяжелую ежедневную работу, испытывали сейчас ангельскую радость, что и нынче смогут таскать рельсы, сгребать щебень и класть шпалы. Ян Август Андрен очень подробно расписывает эту казнь. Словно ранний репортер криминальной хроники, подумала Бергитта Руслин. Но пишет он для себя или для неведомых потомков. Иначе бы не пользовался выражениями вроде «ангельская радость». Ситуация превращается в большую пугающую драму. О'Коннор тащится в своих оковах, как в трансе, но у подножия виселицы вдруг оживает. Начинает кричать, бороться за жизнь. Шум усиливается, и Ян Август Андрен изображает все это так. Ужасно видеть, как этот молодой юноша борется за жизнь, хотя знает, что скоро ее потеряет. Отбивающегося подводят к петле, а он кричит и бьется, пока не открывают люк, и у него не ломается шея. Тут прекращается весь шум и ропот, становится, пишет Ян Август Андрен, тихо, будто все присутствующие онемели и почувствовали, как ломаются их шеи. Выражается он и правда хорошо, подумала Бергитта Руслин, пишущий человек, не лишенный эмоций. Виселицу разбирают, труп и шпалы уносят в разные стороны. Китайцы, которые хотят завладеть веревкой повешенного О'Коннора, затевают драку. Андрен отмечает, что китайцы не таковы, как мы. Они грязные, держатся на особицу, выкрикивают диковинные заклинания и занимаются магическими кунштюками. У нас так не бывает. Наверное, варят теперь какое-то снадобье из веревки казненного. «Впервые он, так сказать, представляется», — подумала Бергитта Руслин. «Из-под его пера выходит собственное суждение. Китайцы не таковы, как мы, они грязные». Зазвонил телефон. «Виви Сундберг. Я вас разбудила?» «Нет». «Можете спуститься вниз? Я в холле». «А в чем дело? Спускайтесь. Расскажу». Виви Сундберг в ожидании стояла у камина. «Давайте присядем». Она кивнула в угол, где располагались диван и кресло. «Как вы узнали, что я живу здесь?» — навела справки. Бергитту Руслин охватили дурные предчувствия. Виви Сундберг держалась холодно, отстраненно. И перешла прямо к делу. «Мы тут не слепые и не глухие, хоть и живем в провинции. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Нет. Из дома, куда я любезно вас впустила, исчезла содержимое комода. Я просила вас ничего не трогать. Ночью вы, похоже, туда возвращались. В ящике, который вы опустошили, были дневники и письма. Я подожду здесь, а вы их принесете. Сколько было дневников? 5 или 6. Сколько связок писем? Несите все. И тогда я забуду об этом из доброго отношения к вам. Скажите спасибо, что я дала себе труд приехать». Бергитта Руслин почувствовала, что залилась краской. Ее застукали ин флагранти с поличным. И сделать ничего нельзя. Судья опозорена. Она встала, поднялась в номер. На секунду ощутила искушение оставить у себя тот дневник, который не успела дочитать. Но ведь она понятия не имела, что известно Виви Сундберг. Вроде бы она точно не знает, сколько там дневников, хотя это ничего не значит. Бергитта Руслин принесла в холл все, что забрала из ящика. Виви Сундберг сложила документы в бумажную сумку. «Зачем вы это сделали?» «Из любопытства. Я очень сожалею». «Вы рассказали мне не все? У меня нет подспудных мотивов». Виви Сундберг испытующе посмотрел на нее. Бергитта Руслин опять почувствовала, что покраснела. Виви Сундберг встала. Несмотря на свои габариты, двигалась она легко. «Предоставьте дело нам, полицейским. Я не стану поднимать шум из-за того, что вы ночью проникли в дом. Езжайте обратно в Хельсингборг, а я продолжу работу». «Прошу прощения». «Уже просили». Виви Сундберг вышла, села в полицейскую машину. Бергитта Руслин смотрела, как машина тронулась с места, взвихрив тучу снега. Потом вернулась в номер, надела куртку и решила прогуляться по берегу заледенелого озера. Ветер налетал холодными шквалами. Судьи не шастают по ночам, не забирают тайком дневники и письма из дома, где недавно жестоко убили 2 стариков, думала она. Интересно, расскажет Виви Сундберг об этом коллегам или предпочтет умолчать? Бергитта Руслин обошла вокруг озера и в гостиницу вернулась разгоряченная и потная. Приняла душ, переоделась и тщательно обдумала происшедшее. Попыталась записать свои мысли. но скомкала заметки и швырнула в корзину. Она побывала в доме, где выросла ее мать. Видела ее комнату, выяснила, что убиты действительно приемные родители матери. Что ж, пора возвращаться. Спустившись в холл, она попросила портье оставить номер за ней еще на сутки, а потом поехала в Худиксваль, нашла там книжный магазин и купила книгу о винах. Пообедать хотела сперва в том же китайском ресторане, что и накануне, однако раздумала и пошла в итальянский. Сидела там долго, перелистала газеты, но не стала смотреть, что пишут про Хершвален. Зазвонил мобильник. По номеру она поняла, что это Сиф, одна из близняшек. «Ты где?» «В Хельсингланде. Я же говорила. Что ты там делаешь?» «Сама толком не знаю. Ты заболела?» «В некотором смысле. Я на бюллетене. Просто устала». «Что ты делаешь в Хельсингланде?» «Путешествую. Смена обстановки. Завтра поеду домой». В трубке Бергитта Руслин слышала дыхание дочери. «Вы с папой опять поссорились?» «С чего ты взяла?» «Все только хуже становится. Сразу заметно, когда приезжаешь домой. Что?» «У вас все плохо. К тому же он так говорил». «Папа говорил». «У него есть перед тобой одно преимущество. Он отвечает, когда спрашивают, а ты нет. Не мешает тебе поразмыслить об этом по дороге домой? Мне пора заканчивать. На карточке больше нет денег». Щелчок. Разговор оборвался. Бергитта Руслин думала о том, что сказала дочь, с обидой. Но понимая, что это правда. Она винила Стаффана, что он увиливает от разговора, а сама по отношению к детям ведет себя точно так же. В гостинице она почитала купленную книгу, съела легкий ужин и рано легла спать. Проснулась в темноте от телефонного звонка. Но в трубке царило молчание. И номер на дисплее не высветился. Ей вдруг стало не по себе. Кто звонил? Она проверила, заперта ли дверь, посмотрела в окно. Возле гостиницы ни души, легла в постель, думая о том, что утром сделает единственно разумное. Поедет домой.